Правило 7. Развивайте гибкость мышления. Жизнь не враг, а партнер. Костные люди много теряют в жизни. Те, кто утверждает «я знаю, как надо», обречены на враждебное непонимание и, как следствие, одиночество. Законсервировавшись в своих установках, вы превращаетесь в памятник самому себе и ваше место в рамочке на стенке. Чтобы получить от жизни максимум, необходимо всегда быть готовым этот максимум взять. Улица полна неожиданностей, но не позволяйте им захватить вас врасплох. Учитесь лавировать. Зациклившись на чем-то одном, вы надеваете на глаза шоры и роете самому себе яму. Поймите меня правильно. Гибкость числится среди техник боевого искусства. Всегда нужно быть готовым отклониться или увернуться. Относитесь к жизни не как к врагу, а как к партнеру. Костность и консерватизм не наш метод. Радость в жизни приносит гибкость и восприимчивость. У каждого человека есть свои модели и стереотипы. Люди – мастера наклеивать ярлыки или давать оценку. Вопрос терминологии. Причем не только друг на друга, но и на самих себя. Они гордятся собственным мнением, кичатся убеждениями. Мы читаем свою газету, смотрим свою телепередачу, ходим на свои фильмы и в свои магазины, где покупаем свои продукты и одежду. И это хорошо. Пусть цветут все цветы, иначе мир станет однотонным и неинтересным. Жизнь – это приключенческий сериал. Каждое происшествие – шанс получить удовольствие, узнать что-то новое, познать мир, расширить кругозор и круг общения. Попытка отгородиться от мира не принесет ничего, кроме того, что вы останетесь за забором. У вас есть шанс участвовать в приключениях, изменить образ мышления, сломать привычные стереотипы. Попробуйте, это не так страшно, как может показаться. В конце концов, никто не помешает вам вернуться за свой забор. Но даже если вы согласитесь использовать каждую новую возможность, вы еще не будете следовать этому правилу, ведь это не гибкость. Обладатели по-настоящему гибкого мышления точно знают, когда нужно сказать «да», а когда «нет». Чтобы понять, гибкий ли вы человек, ответьте себе на несколько вопросов. Что вы читаете на сон грядущий? Книжки из домашней библиотеки или случайное чтиво? Искренне ли вы произносите фразы? «Я никогда еще не встречал такого человека». Или «Я не хожу по подобным заведениям». Если да, то, возможно, пришло время расширять кругозор и освободить свое мышление от оков.